Возрождение Рима. Неспособность Шапура захватить восточную часть Римской империи оказалась фатальной для Персии, ибо это дало Риму шанс оправиться. Возможность нанести Риму смертельный удар представилась снова только через 3,5 столетия. Оба врага вели теперь долгую и нудную войну, до курьеза напоминающую ту, которая шла некогда между парфянами и римлянами. Старые предметы спора были заменены другими. Армения, правда, осталась буферной территорией, лакомой для обеих держав, но теперь к ней прибавилась северо-западная Месопотамия. Со времен Трояна она оставалась более или менее в римских руках, но Персия не могла не желать заполучить этот район, где находился Харран, Карры, где когда-то столь знаменательное поражение было нанесено римским силам. Что до римлян, они отплатили за поражение Краса, троекратно взяв Ктесифон. С тех пор, однако, прибавился новый позор – пленение Валериана в Эдессе, и римляне желали отплатить и за это тоже. Вскоре после смерти Шапура ситуация обострилась. В 284 году императором стал Диоклетиан, покончивший с полувековой анархией. Он реорганизовал правительство и объединил вокруг себя нескольких сильных людей, чтобы разделить с ними задачи управления. Одним из них был Галерий. Тем временем персидский трон выиграл новый царь Нарсах, младший сын Шапура I. Следуя экспансионистской политике отца и, вероятно, не вполне понимая, что ситуация в Риме изменилась, Нарсах вторгся в Армению и частично ее оккупировал. Диоклетиан немедленно отправил Галерия на восток. В 297 году Галерий ввел армию в Месопотамию и встретил персов вблизи злосчастных Кар. На этот раз они стали вдвойне злосчастными, ибо Галерий встретил серьезный отпор и вынужден был отступить. Диоклетиан, однако, сохранил мрачную и решительную веру в способности Галерия. Он послал его вперед во вторую кампанию, на этот раз в Армению. Там Галерий оправдал веру Диоклетиана. Он не только разбил Нарсаха и выгнал его из Армении, но при этом почти полностью уничтожил персидскую армию. Более того, он отрезал вспомогательные силы Нарсаха и, когда пришел поглядеть на пленников, обнаружил среди них гарем Нарсаха, его жен и детей. Иранские государи по обычаю брали гарем с собой в походы. Это почти сравняло счет за пленение Валериана. Более того, это дало Галерию способ давить на Нарсаха. Персидский царь, по-видимому, был привязан к своей семье и, кроме того, остро осознавал потерю лица в случае оставления семьи в плену. Он начал торговаться, предложив в обмен на семью отказаться от всех притязаний на Армению, он даже уступил дополнительный кусок территории. Он получил семью назад и на целых 40 лет между Персией и Римом воцарился мир. Война эта оказала важное влияние на Рим. Галерий, возвратившись, попал в большой фавор у Диоклетиана. Случилось так, что Галерий был настроен резко антихристиански и воспользовался завоеванным на войне престижем, чтобы убедить Диоклетиана начать общее преследование христиан по всей империи. Это было худшее из преследований, которые христианам пришлось пережить. Для Персии, однако, период мира тонет в тумане. К несчастью, хроники и документы, на которые нам приходится опираться, имеют в основном римское происхождение. Это означает, что периоды войн Персии с Римом известны намного лучше, чем периоды мира между ними. Более того, персидские действия против Рима известны лучше, чем успехи и неудачи на других границах Персии. Например, Шапур I расширял свои владения как на запад, так и на восток. На пике парфянской мощи он захватил территорию древнего царства Бактрия, и его восточные границы почти достигли западных границ Китая. В течение первого столетия нашей эры, однако, из Средней Азии вторглись кочевые кушанские племена и захватили то, что когда-то было Бактрией, а позже стало современным Афганистаном. В период упадка Парфянской империи кушиты сохраняли независимость и сдались только под напором обновленной энергии сасанидов. Шапур I ударил на восток и включил их в свою империю. В дополнение к этому Персии пришлось переносить периодические набеги из арабских княжеств на юго-западе. Все эти события на восточной и юго-западной границах окутаны густым туманом. Равно туманными представляются события внутри страны. При Варахране II, предшественнике Нарсаха, зороастрийцы достигли крайней степени своего фанатизма, и последние следы эллинизма в Месопотамии были сметены. С другой стороны, при сыне Нарсаха Армузде II, который правил с 301 по 309 год, была предпринята попытка установить социальную справедливость. Произвол богатой землевладельческой аристократии подвергся атакам. Крупным магнатам это, естественно, не нравилось. Для монарха логично противостоять таким магнатам во всех странах, не только в Персии, ибо они склонны к мятежам и противодействуют царской политике. С другой стороны, если они оскорблены достаточно, чтобы объединиться против монарха, у них обычно находится достаточно сил, чтобы свергнуть его. Любой монарх, пытающийся бороться со слишком могущественной аристократией, должен помнить об этом и, по крайней мере, вначале добиваться победы, стравливая аристократические фракции между собой. Армузду II, очевидно, не хватило на это ловкости. Его смерть, кажется, пришла слишком рано и, возможно, была ускорена. Разумеется, после его смерти власть захватили вельможи, и царская семья была почти полностью уничтожена. Наследник трона был убит, другой сын ослеплен, третий заключен в тюрьму. Однако обойтись вообще без сасанида на троне казалось небезопасным. Династия, столетия пребывавшая у власти, была достаточно удачливой и ортодоксальной, чтобы приобрести привязанность народа вообще и духовенства в частности. Любой магнат, который попытался бы захватить бразды правления, столкнулся бы с автоматической враждебностью народа, духовенства и, разумеется, других вельмож. Кого-то посетило гениальное озарение. Жена Армузда была беременна, когда царь умер, и было предложено, что нерожденный ребенок, если родится мальчик, будет провозглашен царем. Существует даже рассказ, что корону поместили на живот царицы, и вельможи преклонили колени в знак почтения к будущему царю. Цель была ясна. Сасанид должен был оставаться на троне, чтобы все было легальным. Он был бы, однако, младенцем, а вельможи оставались бы у власти. Младенец, конечно, вырос бы, но всегда были средства держать его под контролем или... Так случилось, что, когда младенец, он действительно оказался мальчиком, родился, он уже был царем. Он правил как Шапур II, а пока он был ребенком, правили вельможи и правили на редкость скверно, как всегда бывает со ссорящимися вельможами. Каждый был заинтересован только в собственной власти, в собственных землях, а общее благо терялось во взаимных плутнях. Арабские набеги были особенно губительны в годы малолетства Шапура II. Арабы опустошали Месопотамию и ограбили даже Ктесифон. Магнаты просчитались в одном пункте в характере Шапура II. Он рано созрел и имел способности. В 17 лет, когда вельможи считали его еще ребенком, он был мужчиной во всем, кроме возраста. Действуя стремительно, он захватил контроль над правительством и триумфально уселся на трон среди восторженных кликов армии и населения. Затем он обратил эту вспышку энтузиазма в прочное почтение, предприняв карательную экспедицию против арабов. Он прошел с огнем и мечом по дальним арабским землям и полностью раздавил арабских налетчиков. Персия гремела от гордости подвигами нового молодого царя, и трон был теперь в безопасности. Шапур II прожил долгую жизнь, и, учитывая то, что он был царем еще в чреве матери, процарствовал целых 70 лет. Только однажды в истории был превзойден этот рекорд Людовиком XIV французским, который 13 с половиной столетий спустя процарствовал 72 года. Христианский враг. Теперь, став полным хозяином Персии, Шапур, оглядывая мир, должен был заметить решительную перемену, имевшую место в течение мира с Римом. Преследование христиан, которое началось в Риме после Великой Победы над персами во времена Галерия, иссякло, не достигнув цели – сокрушить новую религию. Новый император Константин I, который начал править в 306 году, видел добродетель в привлечении христианского населения империи на свою сторону против других претендентов, настроенных резко антихристиански. В конце концов он победил и к 324 году полновластно правил всей империей, которую постепенно превращал в официально христианскую. Этот новый христианский Рим стоял теперь перед Шапуром. До того времени Персия проявляла к христианам разумную терпимость. Христианство свободно распространялось среди населения Месопотамии, и именно там расцвело манихейство, этот курьезный сплав зороастризма и христианства. Христианство распространялось также в Армении. Первым правителем в мире, обращенным в христианство, стал Арсакид. Не Константин Великий в Риме, но Тиридат III в Армении стал первым христианским монархом. Тиридат был обращен в христианство в 294 году. Пока Рим был антихристианским, христиане Персии лояльно служили родине, некоторые из них бежали сюда от римских преследований, и можно было рассчитывать, как всегда среди изгнанников, на их яростную враждебность к державе, из которой они бежали. Изгнанники обычно проявляют больше враждебности, чем просто внешние враги. Но теперь обстоятельства резко изменились. Рим официально стал христианским. Его император отечески заботился о епископах и направлял церковные соборы. Рим из жестокого преследователя превратился в доброго пастыря. Это означало, что каждый христианин в персидских владениях потенциально сделался членом пятой колонны. Это означало, что Армения, так долго висевшая на полпути между Римом с одной стороны и Парфией Персией с другой, грозила внезапно переметнуться целиком на сторону Рима по религиозным причинам. Персия должна была реагировать. Она подтянула собственную зороастрийскую ортодоксию и объявила войну еретикам. Это само по себе делало вероятным возобновление войны с Римом, причем войны ужасной, ввиду религиозного рвения обеих сторон. Шапур II ожидал смерти Константина. Когда в 337 году он умер, империя была оставлена трем его сыновьям, и Шапур рассудил, что империя, управляемая тремя, должна быть слабее, чем империя, управляемая одним человеком. Поэтому немедленно после смерти Константина он начал войну против Констанция, того из сыновей, который правил на Востоке. Естественно, христиане Персии немедленно и шумно выступили против этой войны. Епископ Ктесифона яростно обличал Шапура. Это было честно, но достаточно глупо. Шапур был не намерен шутить, он усилил преследование христиан почти до полного их исчезновения. Констанций не был великим воином и в открытых битвах последовательно проигрывал. С другой стороны, римляне укрепили ключевые города северо-западной Месопотамии, и эти крепости последовательно сопротивлялись осадам. Самый замечательный из этих крепостей был Нисибис, расположенный примерно в 200 километрах к востоку от Кар и ни разу не попадавший в руки Шапура. На дальнем западе Римской империи нашелся, однако, один замечательный молодой человек. Юлиан, двоюродный брат Констанция, был единственным из его родственников, все еще остававшимся в живых. Констанций сам проследил за истреблением большинства из них, ибо христианство не изменило старой привычки абсолютных монархов убивать других членов семьи ради предотвращения гражданской войны. На Юлиана, давно опасавшегося казни, христианская любовь и милосердие не производили впечатления, и, несмотря на христианское воспитание, он втайне вернулся к язычеству. Оставив Юлиана в живых, Констанций явно оставил на одного больше, чем было нужно, ибо молодой человек, немногим старше 20, одерживал блестящие победы над германскими племенами, которые вторглись в Галлию. Он делал это даже тогда, когда Констанций вяло воевал в Месопотамии, не проявляя ни искры военного таланта. Юлиан был настолько популярен среди своих войск, что когда Констанций попытался ослабить его, отозвав некоторые легионы, солдаты провозгласили его императором и заставили двинуться на восток. Констанций умер прежде, чем гражданская война могла начаться, и в 361 году Юлиан воцарился в Риме. Юлиану было бы выгодно заключить на разумных условиях мир с Персией. Религиозный повод для войны исчез, ибо Юлиан, став императором, сразу же объявил себя язычником. Негодующие христиане дали ему прозвище «Юлиан-отступник». Он действительно хотел ослабить христиан, избегая активных преследований, и, конечно, предпочел бы завязать дружбу с Персией против общего врага. К несчастью для себя, Юлиан поставил перед собой цель более соблазнительную, чем ослабление христианства. Его победы в Галлии напоминали победы Юлия Цезаря, а в мечтах он казался себе новым Александром Великим. В конце концов, он был еще молод, ему едва исполнилось 30 лет. Следуя по стопам Траяна, Юлиан двинул свою армию в Месопотамию и повел ее вниз по Евфрату, захватывая города и умышленно демонстрируя эффективность осадных машин. Наконец он достиг Ктесифона. В четвертый раз столица Персии увидела приближение римской армии. Первые три раза город пал, но теперь он, казалось, решился не допустить повторения. Он запер ворота, выставил людей на стены и весь дышал неповиновением. Это вызвало тревогу. Тот факт, что вторая армия, которая должна была идти по Тигру и присоединиться к Юлиану в Ктесифоне, не появилась, но, по-видимому, застряла где-то по дороге, вызывал еще большую тревогу. Юлиан был не в настроении устраивать длительную осаду Ктесифона. Город был взят три раза прежде, но это не давало победы над врагом, так что его захват не был самоцелью. Кроме того, армия Шапура пребывала нетронутой где-то на востоке, и осада серьезно ослабила бы римлян и сделала бы их легкой добычей контратаки. Юлиан сделал поэтому то, что, как он думал, сделал бы Александр Великий. Он сжег свой речной флот, отрезал себя от собственных баз и бросил свою армию на иранский восток, чтобы найти армию персов и уничтожить ее. Но, чтобы стать Александром, полезно иметь в противниках Дария III, а Шапур не собирался подражать этому последнему. Он собрал вокруг себя свою армию и отступил. Он не имел намерения рисковать ею в открытой битве против талантливого римского генерала до тех пор, пока захватчик не сократится до подходящего размера. Он следовал политике, которая в нынешние времена именуется стратегией выжженной земли. Куда бы Юлиан ни пошел, он не находил ничего, кроме дымящихся развалин. Вокруг не было ни пищи, ни крова, ни, что хуже всего, врага, чтобы драться. Он оказался не в положении Александра в Персии 7 столетиями раньше, но в положении Наполеона в России 14 столетий спустя. Юлиан был загнан в угол. Слишком поздно он понял, что недооценил своего коварного противника. Он повернул назад, стремясь только достигнуть безопасности, пока лишение, голод и болезни не подготовят путь к истреблению персами его войска. Как только он начал отступать, персы появились, но только на расстоянии и на флангах. Они вырезали отставших солдат и изводили римлян короткими конными налетами. Армия теряла кровь из сотни маленьких ран, но решительный император способен был удержать ее как единое целое. К несчастью, он был уязвим изнутри, так же, как извне. Факт, что он был язычником, не слишком нравился тем офицерам и солдатам, которые были христианами. Легко было распространять слухи, что Бог гонит Юлиана к безумию и гибели за его отступничество, и что армия погибнет вместе с ним, если не помешает этому. В конце июня 363 года, во время стычки с персами, император был ранен дротиком, и хотя он не умер сразу, ясно было, что он не проживет долго. Офицеры, сразу же собравшиеся, чтобы избрать нового императора, говорили, что это был персидский дротик, но это вполне возможно было не так. Это мог быть римский дротик, брошенный христианской рукой. Юлиан скончался, процарствовав менее 2 лет. Он и Александр были одного возраста при кончине, но этим сходство исчерпывается. Генерал по имени Иовиан был избран новым императором. Он был христианин, но это было его единственным достоинством. Иовиан должен был, возможно, быстрее вернуться в Малую Азию, чтобы подтвердить свои выборы, но Шапур II не позволил его армии убраться так легко. Если римляне хотели уйти, им лучше было заключить некоторое соглашение, и Шапур в точности сформулировал его условия. Им оставалось только их подписать. Иовиан подписал, и этой подписью победа Галерия была полностью сведена к нулю. Все территории, уступленные Риму Нарсахом, были возвращены, и Армения признана персидской сферой влияния. В дополнение, самое позорное, несколько крепостей в Верхней Месопотамии, включая Нисибис, который так долго и так мужественно сопротивлялся армиям Шапура, были переданы персам. От всего этого Иовиан не выиграл ничего, ибо умер на пути назад и никогда не был утвержден и коронован. Шапур, между тем, испытывал значительные трудности, пытаясь установить только что завоеванную и пока теоретическую власть над Арменией. Попытки раздавить христианство в этой горной стране потерпели полную неудачу, и Шапуру лет 12 пришлось бороться с римскими интригами, постоянно поддерживавшими армян в состоянии восстания против него. В конечном счете, однако, Шапур купил армянское подчинение ценой терпимости к армянскому христианству. Армяне в целом остаются христианами до сего дня, несмотря на столетия порой ужасных преследований. Торжество упрямства, сравнимого только с упрямством европейских евреев.